Глава 17. Подперев щеку ладонью, я наблюдала, как Юля то разворачивает, то сворачивает газету, вертит ее со всех сторон, скоблит длинным ногтем фотографии и внимательно изучает адрес типографии, напечатанный на последней странице. Еще немного, и она попробует ее на вкус. «Может, хватит уже?» — предложила я. Мы с Юлей сидели за столиком в кондитерской, в которой я работаю. Моя смена вот-вот начнется, но 10 минут на разговор с подружкой и пару глотков кофе еще есть. «Это тебе хватит», — ответила Юля, разочарованно сворачивая газету. «Тебе твоя соперница эту газету принесла, и тебя ничего не смутило, да? Думаешь, она это по доброте душевной. Тут точно что-то нечисто». «Газета-то настоящая. Надеюсь, ты в этом убедилась», — мрачно проговорила я. «Эй, какая она мне еще соперница? Я же тебе уже говорила, не буду я встречаться с этим уголовником». «Ой, а пару дней назад ты другое говорила». Юля сделала голос пониже, изображая меня. «Ах, его поцелуй был таким идеальным, вспоминаю, и сразу мурашки». Я схватила несчастную газету и не сильно шлепнула ей подругу. Не так все было, я лишь сказала, что он целуется приемлемо. Мои щеки предательски налились жаром. «Да-да», — скептически покивала Юля. «Все это неважно, в газете написано, Акулов полностью признал свою вину». «На заборе тоже много чего написано». «Расскажи лучше, как там наш план», — решила сменить тему я. «Мой козырь заключался в том, что Юля нравится моему брату. Я это давно заметила. Конечно, между ними несколько лет разницы в возрасте, поэтому я даже не ждала, что Юля когда-нибудь посмотрит на него. Но мне пришлось самой попросить у подруги отвлечь его, погулять с ним пару раз, ничего такого. План мой максимально прост. Артем должен максимально отдалиться от Ромы, а я потихоньку буду вкладывать ему мысль в голову, что Рома для него плохая компания. Ну и позже газету ему покажу. Их дружбе придет конец, брат спасен, по-моему, гениальный план». «Дурацкий план», — ответила Юля. «Не сработает». «Почему?» — нахмурилась я. «Мы пару раз погуляли с твоим братом, и оба раза, как только наступает время встречи с Ромой, он говорит: «Извини», и уходит. «Может, ты плохо стараешься?» «А может, нечего тебе манипулировать взрослым парнем?» — ответила вопросом на вопрос Юля. «Вообще он говорит, что у них с Ромой сюрприз для тебя, Ника». Мне захотелось зарычать. «Я ненавижу сюрпризы». «Роме это скажи». «Вот и скажу. При встрече сразу скажу». Хотя этой самой встречи я избегаю любой ценой. Рома прислал мне кучу сообщений. Звонил мне сотню раз. Трубку я не брала, и теперь боюсь, что при встрече он просто меня убьет. Может, и не стоило так резко обрывать общение, мне стало совестно после его очередного сообщения. «Я очень волнуюсь за тебя, Ника». Мое сердце стопроцентно против и этого плана, и прекращения общения с Ромой, но я должна позаботиться о брате, это моя обязанность. Родители всегда говорили мне это. «Нет ничего важнее семьи», — говорила мама перед тем, как уйти на работу и пропасть там до самой ночи. Начиная с 9-летнего возраста, когда умерла наша бабушка, я присматривала за Артемом. У меня есть ответственность за него. И я буду просто ужасной сестрой, если позволю себе потерять голову от чувств и подставлю и его, и себя. «О, гляди, вот твой шанс». Юля кивнула на дверь кондитерской. Я сначала не поняла, а затем оглянулась. И к своему ужасу увидела Рому в дверях. И не просто Рому, а Рому с Ириной, моей начальницей. «А вот тут, собственно, у нас зал», — сказала ему Ирина. «Покупатели в основном берут кофе и пирожные с собой. Но, конечно, есть и те, кто любит у нас посидеть. В том числе постоянные клиенты. После них надо прибирать, выбрасывать пустые стаканчики и бумажные тарелки». «Понял», — кивнул Рома. «Но так как ты бариста, твоя основная задача — делать кофе. продолжила Ирина. «А остальное сделают девочки. О, она уже пришла». Начальница заметила меня. «Ника, иди сюда, познакомлю кое с кем». Рома встретился со мной взглядом. Если он и удивился встрече, то виду не подал. Хотя какое там удивление, он все это подстроил. Как он нашел меня? «Стойте, Ирина сказала, бариста? Он что, тут работать собрался?» «Нам не нужны новые работники», — воскликнула я, подрываясь с места и бросаясь к ним. «Как не нужны?» — нахмурилась Ирина. «Стаж же уволился неделю назад, не ты ли говорила, как тяжело без бариста?» «Нет-нет, я уже привыкла. Я уже кофе этот делаю закрытыми глазами». «То-то клиенты жалуются, что ты сахара кладешь им полстакана», — заметила начальница. «Ника любит послаще». Не мог не вставить Рома. «Это ничего, я тоже люблю». «О, так вы знакомы?» «Нет», — поспешила ответить я. «Да», — одновременно со мной сказал Рома. Насмешливо поднял брови. «Ирина, можем наедине поговорить?» — попросила я. «Будешь рассказывать, какой я плохой?» «Расскажу, что ты тут из-за меня». «Угомонись, крошка. Вот это самомнение. Я даже не знал, что ты тут работаешь». «Ирина, он Ника», — твердо перебила меня начальница. «Уверена, вы с моим племянником сработаетесь. Но все, мне пора бежать. Поручаю тебя Нике, Рома. Она тебе расскажет остальное. Если, конечно, хочет сохранить работу. Пока, молодежь». Я поняла. Рома плел вокруг меня сети еще задолго до нашего знакомства. С братом моим подружился. Родился племянником моей начальницы. Это заговор, очевидно. Или план по соблазнению. Рома с улыбкой кивнул и проводил Ирину взглядом. Как только за ней закрылась дверь, он вдруг крепко взял меня за запястье. «Ну-ка пошли», — проговорил он. «Куда? Юля!» — позвала я подругу на помощь. Но та только рассмеялась в кулак и помахала мне рукой. Рома уверенно потянул меня через кассы в сторону кухни. Сопротивляться было бесполезно. Посетители на нас и так уже смотрели с подозрением. Не хотелось бы распугать всех клиентов. Я думала, он захочет поговорить на кухне, но вместо этого он завел меня в небольшое темное помещение, которое служило нам раздевалкой. Я опомниться не успела, как он уже впихнул меня внутрь и плотно закрыл за нами дверь. В комнатке горела одна единственная лампочка, и света было совсем мало. Мы тут были совсем одни, и неудивительно, сюда максимум пару человек поместиться могло. Почувствовала себя, как мышка в мышеловке. «Что тебе надо?» — попыталась сохранить твердость в голосе. «Рассказывай, почему снова не отвечаешь на мои звонки. На этот раз говори правду». «Что ты о себе возомнил? Я не стану ничего говорить». «Тогда...» Рома сделал шаг ко мне. «Мы отсюда не выйдем, пока ты не скажешь. Времени у меня полно. Отвечай, что за игры, Ника». От его близости у меня знакомо закружилась голова, сердце забилось сильнее. Почему стоит ему приблизиться ко мне, как все сразу становится настолько сложнее?